Глава 20. В один из дней, когда Иса учил в храме, проповедуя радостную весть, к нему пришли главные священнослужители и учители закона со старейшинами. «Скажи нам, чьей властью ты все это делаешь? И кто дал тебе эту власть?» — спросили они. В ответ Иса сказал: «Я тоже задам вам вопрос. Скажите, от кого Яхия получил свое право совершать обряд погружения в воду? От Всевышнего или от людей?» Они стали совещаться между собой. «Если мы скажем от Всевышнего, то он спросит, почему же вы ему не поверили? Если скажем от людей, то весь народ побьет нас камнями, ведь они убеждены, что Яхия был пророком». «Мы не знаем, от кого», — ответили они. «Тогда и я вам не скажу, чьей властью я все это делаю», — сказал им Иса. Он начал рассказывать народу притчу. «Один человек посадил виноградник. Он отдал его в наем виноградарям, а сам уехал в далекую страну на долгое время. Когда пришло время, он послал раба к виноградарям, чтобы они дали ему причитающуюся ему часть урожая. Виноградари же избили раба и отослали его с пустыми руками. Он послал другого раба, но они и этого избили, поиздевались над ним и отослали с пустыми руками. Он послал третьего раба, они и этого изранили и выбросили из виноградника. Тогда хозяин виноградника подумал: что же мне делать? Пошлю своего любимого сына, может, хоть к нему они проявят уважение. Когда же виноградари увидели сына, они решили: это наследник, давайте убьем его, чтобы наследство стало нашим. Они выбросили его из виноградника и убили. Что теперь сделает с ними хозяин виноградника? Он придет и убьет тех виноградарей, а виноградник отдаст другим». Слышавшие это воскликнули: «Пусть этого не случится». Но Иса, взглянув на них, сказал: «Что означают слова Писания? Камень, который отвергли строители, стал краеугольным. Каждый, кто упадет на тот камень, разобьется вдребезги, а на кого камень упадет, того он раздавит». Учители закона и главные священнослужители, поняв, что эту притчу Иса рассказал о них, хотели немедленно арестовать его, но побоялись народа. Они внимательно следили за Исой и подсылали к нему людей, которые, притворяясь искренними, пытались подловить его на слове, чтобы можно было отдать его во власть римского наместника. Те спросили Ису: «Учитель, мы знаем, что ты правильно говоришь и учишь. Ты беспристрастен и истинно учишь тому, в чем состоит воля Всевышнего. Скажи, надо ли нам платить дань римскому императору или нет?» Иса видел их лукавство и сказал: «Покажите мне серебряную монету. Кто на ней изображен и чье на ней имя?» «Императора», — ответили они. «Вот и отдавайте императору то, что принадлежит императору, а Всевышнему — то, что принадлежит Всевышнему», — сказал он им. Они не могли подловить его перед народом ни на каком его слове, и, удивленные его ответом, замолчали. К Исе подошли несколько саддукеев, которые утверждают, что нет воскресения мертвых. Они спросили его: «Учитель, Муса написал в Таурате, что если человек умрет, и его жена останется без детей, то его брат должен жениться на вдове и восстановить род своему брату. Так вот, было 7 братьев. Первый брат женился и умер бездетным. Затем второй и третий женились на ней, и так все 7. И все они умерли, не оставив после себя детей. Потом умерла и женщина. Итак, после воскресения, чьей женой она будет? Ведь все 7 были женаты на ней». Иса ответил им: «Люди этого века женятся и выходят замуж. Те же, кто удостоится жить в будущем веке и будет воскрешен из мертвых, не будут ни жениться, ни выходить замуж. Они станут бессмертны, как ангелы. Они сыновья Всевышнего, потому что они участвуют в воскресении. А то, что мертвые воскресают, показал Муса в истории с терновым кустом, когда он назвал Вечного Богом Ибрахима, Богом Исхака и Богом Якуба. Он Бог не мертвых, а живых, потому что для Него все живы. Некоторые из учителей закона сказали: «Хорошо, ты ответил, учитель». И больше уже никто не решался задавать ему вопросы. Затем Иса спросил их: «Почему говорят, что Масих — сын Давуда? Давуд ведь сам сказал в книге Забур: «Вечный сказал моему повелителю: сядь по правую руку от меня, пока я не повергну всех врагов твоих к ногам твоим». Итак, Давуд называет Масиха повелителем. Как же в таком случае он может быть его сыном?» Весь народ слушал Иису, а он сказал своим ученикам: «Остерегайтесь учителей закона. Они ходят в длинных одеждах и любят, когда их приветствуют в людных местах, любят сидеть на самых почетных местах в молитвенных домах и на званных обедах. Они разоряют дома вдов и напоказ долго молятся. Таких ждет самое суровое наказание».